И когда он предстал перед царем, царь велел убить его самым ужасным образом, и его убили, а потом сожгли, и он отправился в ад в наихудшем положении, и отличился тот, кто сказал о нем: «Пусть за грехи Аллах его подвергнет карам, и призовут его на суд Накир с Мункаром». И потом царь сделал Маруфа у себя визирем правой стороны, и приятно было для них время, и чисты были их радости, и они провели так 5 лет. А на 6-й год царь умер, и царевна сделала Маруфа султаном вместо своего отца и не отдала ему перстня. А она в это время понесла от него и родила мальчика, дивно прекрасного, выдающегося по красоте и совершенству, и он оставался на коленях у нянек, пока не достиг 5 лет жизни. И тогда его мать заболела смертельной болезнью и призвала Маруфа и сказала ему: «Я больна». И Маруф воскликнул: «Да сохранит тебя Аллах, о любимое моего сердца!» Но царевна молвила: «Может быть, я умру, и мне не нужно поручать тебе заботиться о твоем сыне, но я поручаю тебе беречь перстень, так как боюсь за тебя и за этого мальчика». «Не будет беды с тем, кого бережет Аллах», — сказал Маруф. И царевна сняла перстень и отдала его Маруфу. А на следующий день она приставилась к милости великого Аллаха, и Маруф остался царем и стал выносить приговоры. И случилось, что в какой-то день он встряхнул платком, и военные ушли от него в свои жилища, и он вошел в комнату, где сидят, и сидел в ней, пока не прошел день и не приблизилась ночь с ее мраком. И тогда вошли к нему его сотрапезники из вельмож, следуя обычаю, и провели у него время в развлечениях и удовольствиях до полуночи. А потом они попросили позволения удалиться, и Маруф разрешил им, и они разошлись от него по домам. И к Маруфу вошла невольница, которая исполняла службу у его постели, и послала ему постель, и, сняв с него платье, одела его в одежду сна, и он лег, а невольница растирала ему ноги, пока его не одолел сон. И тогда она вышла от него и ушла на свою постель и заснула. Вот то, что было с нею. Что же касается царя Маруфа, то он спал, и не успел он опомниться, как что-то оказалось рядом с ним у него в постели. И он проснулся, испуганный, и воскликнул: «Прибегаю к Аллаху от сатаны, битого камнями!» И, открыв глаза, увидел подле себя женщину, безобразную по внешности. «Кто ты?» — спросил он ее. И она сказала: «Не бойся, я твоя жена Фатима, ведьма». И тогда Маруф посмотрел на нее и узнал ее по ее чудовищному облику и длинным клыкам. «Откуда ты ко мне вошла, и кто принес тебя в эту страну?» — спросил он. И Фатима молвила: «А в какой ты стране сейчас?» И Маруф сказал: «В городе Ихтиян-аль-Хатан». «А ты когда покинула Миср?» «Только что», — ответила Фатима. И Маруф спросил: «А как это?» А она сказала: «Знаешь, что когда я с тобой повздорила, и сатана подбил меня тебе повредить, я пожаловалась на тебя судьям, и они искали тебя, но не нашли. Кадира спрашивали о тебе, но никто тебя не видел. И тогда прошло 2 дня. Меня охватило раскаяние, и я поняла, что грех на мне, но раскаяние было бесполезное.